Организаторы и заказчики конкурса. Для успешного решения любой задачи необходимы конкретные люди, лично в этом заинтересованные, в том числе и для удачного проведения конкурса. Заказчик. Руководитель, в непосредственном подчинении которого окажутся принятые на работу сотрудники. В нашем случае это начальник отдела продаж. Иногда заказчиков может быть несколько. Например, начальник отдела продаж и старшие групп, супервайзеры. В этом случае новые сотрудники попадут в непосредственное подчинение к старшим групп, а начальник отдела продаж будет руководить всем подразделением. Другой вариант – пара заказчиков, коммерческий директор и начальник отдела продаж. Решающее лицо. Человек, который принимает окончательное решение о приеме на работу сотрудников в вашу компанию. Обычно сам директор. Организатор конкурса. Тот, кто организует и проводит конкурс от и до. Он и размещает вакансии, и приглашает на конкурс участников. Обычно это начальник отдела кадров или менеджер по персоналу. Что если в вашей компании нет такой должности? Вам все равно для таких мероприятий необходим опытный администратор. Например, им можете стать вы, раз уж вы слушаете эту книгу. Администратор. Тот, кто решает определенные вопросы в процессе самого конкурса. Это может быть сам организатор конкурса, либо другой выбранный на эту роль сотрудник. Дополнительные члены жюри конкурса. По необходимости и желанию. Обычно опытные, повидавшие жизнь люди, видящие участников насквозь. Инициатором проведения конкурса может быть организатор или заказчик, или сам директор, озверевший от отсутствия продаж. Инициатор формирует команду сотрудников, проводящих конкурс, а команда обеспечивает все остальное.